Отца сопровождали Сулейман, Мухаммед, Касим, Абдулла, Мурат и Кира. Зулейка напомнила своему господину о том, что случилось с ней в Персии, и настояла на совместной поездке в надежде отомстить за содеянное. Они покинули Константинополь зимой. Селим был очень популярен в народе, несмотря на то, что всегда выглядел мрачным и избавился от трех главных визирей. Султана любили за то, что он вершил справедливый суд. Среди турков были люди многих рас и национальностей, но они доверяли султану и называли его Селим Справедливый. Когда кавалькада двинулась по улицам, толпы приветствовали султана, который отправлялся на великие завоевания. Никто еще не знал, что вскоре, когда рак желудка будет съедать монарха, он получит совсем другое прозвище — Мрачный Селим. Кира не хотела ехать с Селимом, несмотря на то, что в прошлом все жены оттаманских монархов сопровождали мужей на поле битвы. Зулейка же, наоборот, мечтала о мести, а поэтому Кире пришлось поехать, иначе ее положение старшей жены может поколебаться и пойдут разные слухи. Кира все еще любила мужа, но и злилась на него. Последнее время он полностью игнорировал жен и постоянно приглашал к себе наложницу-француженку. Когда они вернутся в Константинополь, девушка будет мертва. Кира лично приказала это. Дело было не в ревности. Просто девушка слишком зазналась и вела себя недостойно в гареме, особенно с женами Селима, а грубость нельзя прощать. Эта красотка не слишком умна и, конечно, доставит Фирузи с Сариной немало неприятностей, хотя долго это не продлится. Каждый день ей будут давать яд в маленьких дозах вместе с едой. Наложница заболеет, и все будут считать, что она умерла естественной смертью. За все годы, проведенные в Турции, Кира только однажды приказала убить. Это было давно, в лунном рае. Она всегда старалась добиваться своего разумом и страшно переживала, подписав этот смертный приговор, но француженка подавала дурной пример женщинам гарема. Карим зашевелился и начал плакать. Кира расстегнула блузку и приложила сына к груди. Конечно, пятимесячному младенцу не место в таком долгом путешествии. Селим предложил оставить его с кормилицей, но Кира набросилась на мужа, как тигрица. Все во дворце знали, как старшая жена любит своего младшенького. Шестимесячная Нахпекир тоже ехала с матерью, на этом настояла Кира, сказав, что Кариму нужна сверстница для игр. Зулейка, конечно, удивилась, представив, как играют два младенца, но вслух ничего не сказала. Она радовалась, что Кира согласилась поехать, иначе бы ей не видать Персии. Армия продвигалась по Азии, а Кира замечала перемены в Зулейке. 22 года красивая китаянка никогда не показывала своих чувств. Хотя Зулейка была счастлива в гареме Селима, она никогда не забывала об оскорблении, нанесенном ей наложницей шаха. Чем ближе они подходили к Персии, тем больше Зулейка говорила о прошлом с ненавистью, вспоминая Шаннес. Султан пообещал Зулейке, что накажет предательницу. Кира понимала, насколько мстительна ее подруга, благословляла Аллаха, что не враг ей, и содрогалась при мысли, какое наказание уготовила она сопернице. До них дошли слухи, что шах Измаил выехал из города Испахана навстречу туркам. Селим радовался скорой битве. Она должна была состояться в долине Чалдиран, высоко в горах. Турки разбили свой лагерь на западе. Ровными рядами стояли желтые шатры, где разместились солдаты, полевые кухни, лекари. Султан жил в золотисто-зеленом шатре посередине лагеря. Рядом расположилась его свита. Здесь были палатки для проведения военных советов, специальная кухня и шатер для детей и их слуг. Отдельно жили жены. Здесь было несколько комнат, приемная, гостиная и спальни. Обстановка поражала роскошью. На полу постелили толстые ковры, столики были выложены жемчугом и мозаикой, светили медные лампы, всюду лежали разбросанные шелковые подушки. Спальня султана отличалась спартанской обстановкой. Здесь стояли кушетка, кожаный сундук, письменный стол и стул. Кира с Зулейкой украсили свои апартаменты бархатом, разноцветными шелками и мехами. Спали они на деревянных кроватях, рядом с которыми горели ароматизированные свечи. Неподалеку от шатра находился пруд, где женщины могли купаться. Несмотря на недостаток слуг, все устроились очень удобно. Каждую ночь после военных советов Селим приходил к своим женам. Иногда появлялись молодые принцы, и семья проводила приятный вечер. А по ночам, когда все спали, Селим появлялся в комнате Киры и ложился под меховое одеяло. Поглощенная мыслью о мести, Зулейка была плохой любовницей своему господину. В моменты кризиса султан всегда обращался к старшей жене. Она успокаивала его, и на какое-то мгновение он забывал об империи, о предстоящей битве, страшных болях. Физическая близость приносила обоим радость, а потом они лежали и говорили. Государственные служащие, наверное, пришли бы в ужас, узнав, что их господин обсуждает с женщиной планы завоеваний, дела империи, свои сады, в которых он надеется посадить новые персиковые деревья, и планы на строительство здания, где разместят сокровища, завоеванные в битвах. Селим ни на секунду не сомневался, что Кира никогда никому ничего не расскажет. Он доверял жене полностью. Они прожили вместе много лет. Ее такт, мудрость и преданность, а также чувство справедливости всегда вызывали уважение. Боль затихала, и вскоре наступит утро великой баталии с шахом Измаилом. Прошлым вечером султан видел грозную саблю, повернутую на восток. Солдаты радовались, а муллы произносили молитвы в честь Селима, справедливого защитника веры. Селим не сомневался, что победит персов. Завтра они в первый раз испробуют артиллерию. С этой мыслью он и заснул. Жены наблюдали за сражением с небольшой платформы. Они видели даже лагерь шаха Персии. Баталия началась. Персы отчаянно сражались, но турецкой артиллерии не было равных. Всадники султана подгоняли их поближе к пушкам, а потом быстро уезжали, чтобы не попасть под собственные снаряды. Армия Измаила никогда не видела артиллерии, она дралась с турками по старинке, и надежды на победу не было. В воздухе стоял тошнотворный запах, кровь, порох, и лошадиный пот смешались. Женщины держали у лица апельсиновые корки. Видя, как армия мужа побеждает, Зулейка заметила: «Эти персы дерутся, как маленькие мальчики, которые играют в войну». Кира кивнула. Она страшно беспокоилась за сыновей, и кровавая битва, разыгравшаяся перед ее глазами, казалась видением из нереального мира. Но раненых становилось все больше и больше. Некоторые были сильно искалечены, потому что турецкие солдаты также не привыкли к артиллерии, как и персы. Кира зажала уши, чтобы как-то успокоиться, и вдруг увидела Селима посреди битвы. Он что-то кричал своим солдатам. В этот момент к Кире прискакал гонец. «Госпожа, мне очень жаль, но убили принца Касима.